спасательный конвой покинул безопасные окрестности базы. Сигнал, подаваемый, по всей видимости, стеклышком, отражавшим солнце, все еще поблескивал на самом высоком уступе каменной лестницы, окруженной джунглями. Но солнце клонилось к горизонту на западе, и на склон постепенно ложилась тень. Все понимали, что скоро вспышек видно не будет. Тэтчер смотрел в окошко на тучи насекомых, влетающих в джунгли и вылетающих из них, на странных животных, скачущих по полям. «Приветствую, первый и второй!» — проговорил Кейн в микрофон рации. «Вы как там, ребята? Никого не заметили? Синий один, прием!» Кейн указал на два вертолета, курсирующих над горным хребтом. «Пока нет, синий один. Инфракрасные датчики регистрируют наличие теплокровных существ по всему склону, но людей мы среди них не обнаружили». «Спасибо, братцы! Кавалерия на марше!» Три джипа мчались к северному склону единой колонной. Естественной дорогой для машин служил лежащий дугой обнаженный каменный пласт. «Ну, нам там и показали, кто в доме хозяин!» — фыркнул Тэтчер. «Президент, сам Господь Бог, никак не меньше! Но не могу сказать, что я удивлен!» «Похоже, так или иначе, мы все равно берем на себя роль Бога, Тэтчер!» — сказал Джеффри, восхищенно глядя за окно на зеленые склоны, тянущиеся к небу. Склоны чаши острова напоминали огромный, разрушенный амфитеатр с высеченными для великанов ступенями. «Может быть, тут Бог играет самого себя», — сказал Зеро, с грустью озирая окрестности. «Джеффри прав», — сказал Анел. «Если мы не сделаем этого, мы выпустим на волю Армагеддон». Тэтчер с интересом смотрел на джунгли, раскинувшиеся внизу. Стая из четырех громадных паука-тигров скакала по клеверным полям. Их задние лапы работали, будто кривошипно-шатунный механизм паровоза. Чудовища пытались перегнать джипы, отрезать им дорогу к джунглям. С передового джипа открыли огонь из автоматов, и одного зверя подстрелили. Остальные сразу же набросились на раненого сородича. «Возможно, это будет самое лучшее из того, что когда-либо происходило с этой планетой, доктор Такуорт», — пробормотал Тэтчер. Джеффри застонал, а доктор Като сокрушенно покачал головой. «Прошу прощения», — нахмурилась Нелл и гневно воззарилась на Тэтчера. Тэтчер, глядя за окошко, задумчиво изрек: «Армагеддон мог бы попросту спасти планету от человечества!» Тэтчер повернул голову и одарил Нелл отеческой улыбкой. «Конечно же я шучу, доктор Декуорт! Но если все, что мы успели услышать, правда, то получается, что в этой биосфере не могла развиться разумная жизнь. Стоит ли удивляться тому, что жизнь на острове просуществовала так долго? Вероятно, мы обнаружили идеальную экосистему». Его глаза весело сверкали. Нелл промолчала и с отвращением отвернулась. Зеро отвел взгляд от окна, через которое вел съемку, и зло посмотрел на Тэтчера. «Думаю, вам нужно дать немного времени на личное знакомство с местной дикой природой, профессор», — процедил он сквозь зубы. 18.16. Хаммер продолжал путь по естественной дороге, одолевая подъем. Когда машина оказалась на вершине холма у подножья скал, сержант Кейн указал на правое окошко. «Полюбуйтесь-ка на этих тварей, доктор Редмонд!» Тэтчер перегнулся через Нелл. Отвесные скалы на краю чаши острова были оторочены перевитыми стеблями каких-то растений. Сухие лианы соединялись между собой и образовывали нечто вроде гнезд, с краев которых свисала бахрома длинных белых листьев. В гнездах лежали сотни белых яиц, похожих на птичьи. Находились там и птенцы. Птенцов кормили выросты на стеблях, формой напоминавшие птичьи головы. «Что за...» — «Инкубаторы!» — проговорил Като, в ужасе глядя за окошко. Тэтчи рухнул и почти улегся к Нел на колени, пытаясь лучше рассмотреть гнезда. «Нет, правда?» «Нел, вы не могли бы объяснить?» — попросил Джеффри. «Некоторые морские птицы мигрируют на этот остров для размножения. Растения поедают родителей, а птенцы вылупляются и запоминают своих новых мамочек. Когда они возвращаются сюда взрослыми особями, их съедают, как только они откладывают яйца. Круговорот жизни». Нел мрачно посмотрела на Джеффри. Тот, утратив дар речи, смотрел за окно. «Мы даже обнаружили здесь подвид фрегата, у которого клюв адаптирован к соскам на стеблях этого растения. Это означает, что растение уже давно служит этим птицам хорошей кормилицей». «О, Господи!» — проговорил Джеффри негромко. «Отношение хищник-жертва, при которых жертва эволюционирует таким образом, чтобы подыгрывать хищнику? Кажется, меня сейчас тошнит. Эти твари повлияли на естественный отбор у фрегатов. Получается, что они выращивают собственную добычу?» «Как и мы», — презрительно произнес Тэтчер. «Вы кур никогда не видели? Разница только в том, что здесь растения сформировали тандем со своей добычей, чтобы сберечь только то, что им нужно, для того, чтобы выжить. Здесь нет избыточных ресурсов. Изучению каждого из живых организмов этого острова можно было бы посвятить жизнь». «Очень короткую жизнь», — язвительно пробормотал Зеро. Сержант Кейн язвительно хмыкнул, когда они проезжали мимо гнезд, оглашавшихся хриплыми птичьими криками. Зеро непрерывно вел видеосъемку. Неожиданно он выругался. Струя мутного сока забрызгала окно, и снимать стало невозможно. «Эти лианы брызгают соленым соком вокруг гнезд. Отгоняют ос футов на 20!» — со смехом сообщил сержант Кейн. Вскоре они проехали мимо гнезда, из которого свернутый в пружину стебель вытолкнул фрегата-подростка. Птица полетела к скале, но тут же вернулась к гнезду. Стебель оттолкнул ее. Тэтчер пришел в экстаз. «Фантастика!» — воскликнул он. Он уже беззастенчиво разлегся на коленях у Нел и с восторгом смотрел за окно. «Ну ладно, хорошего понемножку», — проговорила Нел и вежливо, но настойчиво подвинула Тэтчера на его место. Дорога по обнаженному пласту пошла на спуск. Кейн прибавил скорость. Джеффри ухватился за спинку сиденья Зеро. Он заметил, что Нел смотрит вперед с мучительной надеждой. Тень с каждой минутой все больше закрывала северный склон. Добравшись до конца пласта, они еще некоторое время ехали по дуге вдоль чаши острова к северу, оставляя позади себя коричневую колею, сразу же становившуюся зеленой, поскольку ее немедленно атаковал хендерский клевер. Уступы на высоких склонах были сглажены эрозией, как на террасных горах перуанских Анд. Всюду рос зеленый, золотой и лиловый клевер. Впереди, выше нескольких скальных выступов, снова начинались джунгли. «Видите? Вон тот уступ, самый высокий!» — спросил Кейн, ткнув пальцем в лобовое стекло. — «Да, я так понял, что сигнал подают оттуда», — отозвался Зеро. — «Хорошо», — Кейн поднес к губам рацию. — «Синий 2 и синий 3, мы начнем с верхнего уступа. А вам, ребята, я предлагаю осмотреть два нижних, прием!» Из динамика рации послышался голос. — «Синий 3 на связи, слышим вас, синий 1». «Синий 2 на связи, слышимость отличная!» «На нас, похоже, стая какой-то дряни налетела!» — вновь послышался первый голос. «Вас понял, спасибо!» — ответил Кейн. Действительно, джипы атаковала стая хендерских ос. Кейн поднял руку и повернул рукоятку на потолке. Послышалось шипение заработавших разбрызгивателей. Через пару мгновений все три машины были накрыты водяными зонтиками. «Не любят эти сволочи водичку соленую», — злорадно проговорил сержант Кейн. «Я вижу, мы уже адаптировались к местной среде и начинаем подавлять ее своими технологиями», — растягивая слова, проговорил Тэтчер. «Как говорят моряки, обнаружь, приспособься, преодолей», — отозвался Кейн. «Точно!» — ухмыльнулся Тэтчер. Зеро повернул голову и невозмутимо посмотрел на Нелл. Как только стая ос отступила, Кейн выключил разбрызгиватели. Синий один, вгрызаясь в почву гусеницами, начал взбираться на крутой ступенчатый склон. Остальные джипы ехали не слишком отставая от первого. На уровне первого и второго уступов колонна разделилась, а «Синий-1» продолжил путь к самой высокой ступени. Третий уступ имел форму полумесяца и шириной был не больше 30 футов. Его край отвесно спускался к следующему уступу, поросшему 70-футовыми деревьями. Кейн повернул влево, но дорогу преградило упавшее дерево. Кроны деревьев, похожих на пальмы, качнулись влево. Стала видна кривая скала высотой футов 40 на правой стороне уступа. Выше скалы, до самого края чаши острова, тянулись зеленые поля. Перегородившее дорогу дерево, по всей видимости, упало с этой скалы во время недавнего оползня. Кейн попытался переехать дерево, но его ствол был толщиной не меньше 6 футов. А это было много даже для мэт-траков, и вообще это больше напоминало шею Годзиллы, чем ствол дерева. — Это кожный покров гигантского членистоногого, — сказала Нелл. — Здешние деревья — близкие родственники местных насекомых. — Боже милостивый! — восхитился Тэтчер. — Похоже, тут был оползень, — сказал Джеффри и указал на скалу, от которой недавно явно оторвался большой кусок. — Что, остров не слишком устойчив в сейсмическом отношении? — Да, не слишком, — ответила Нелл. — Сейсмической активности тут было хоть отбавляй. Кейн убавил газ, и неожиданно все услышали такой невероятный звук, что сначала даже не узнали его. Это был лай собаки. — Что за черт? — удивился Кейн. На уступ из-за скалы выбежал бультерьер. Несколько секунд он яростно гавкал, потом убежал назад. — Копи! — ахнула Нелл. — Не верю! — воскликнул Зеро, крепче сжав камеру. Копипода снова выскочил и залаял, и опять проворно забежал за скалу. Нелл сжала плечо Кейна. — Он зовет нас за собой! Вперед! Кейн выжал педаль газа до отказа, но так и не смог переехать через поваленное дерево. «На джипе нам через эту дубину не перебраться», — сказал Кейн, обернулся и обвел ученых взглядом. «Из машины так близко от джунглей выходить нельзя». «Кто-то подавал нам сигнал и нуждается в помощи, сержант», — сказала Нелл. «А если тут уцелел Копи, значит и мы уцелеем». Кейн покачал головой. — Я выходить не стану. — Зеро, — обратилась к оператору Нелл, — тебе удалось здесь уцелеть. Как думаешь, мы можем быстренько сбегать, заглянуть за угол и вернуться? — спросила она. Зеро нахмурился. — Оружие есть хоть какое-нибудь? — Супербрызгалки, — ответил Кейн. Это сообщение никого не порадовало. Все подавленно молчали. «Я серьезно говорю», — добавил Кейн. «Супер-брызгалки! Они заправлены соленой водой под завязку. И если вы собираетесь выйти из джипа, вам придется надеть стерильные бахилы. Вот они, в пакетах. Но прежде чем забраться обратно в машину, бахилы нужно снять и выбросить. Но мне все это не нравится», — Кейн покачал головой. «Уж слишком близко джунгли к этому уступу!» «До скалы не так уж далеко», — возразил Тэтчер. «Супер-брызгалки?» — задумчиво проговорила Нелл. «Дайте мне ваш пистолет, сержант!» Кейн встретился с ней взглядом. Он явно растерялся. «Ладно», — в конце концов кивнул он и протянул ей свою беретту М9. «Но толку от такого оружия здесь мало». Доктор Като обернулся и с укором посмотрел на Нелл. «Нелл, тебе нельзя выходить из машины!» Она печально улыбнулась, щелкнула предохранителем и сунула пистолет за ремень. «Простите, учитель, я должна это сделать!» Старик покачал головой. «Это слишком опасно!» «Кому-то удалось остаться в живых!» — сказала Нелл. Като наклонился и пожал ее руку. «Я не хочу, чтобы на этом острове еще кто-то погиб!» — проговорила Нелл. Старик вздохнул, понимая, что приказывать ей бесполезно. «Я тоже этого не хочу!» — умоляюще произнес он. «Я буду осторожна!» — пообещала Нелл. Доктор Като закрыл глаза. Джеффри распечатал упаковку из фольги, в которой лежала стерильная обувь. «Ух ты! Резиновые!» «Ну да, защитные носочки!» — подмигнула Нелл и натянула пластиковые сапожки поверх кроссовок. «Идете?» Джеффри кивнул. «Я все еще надеюсь разыскать безвредных животных», — сказал он. Нелл положила руку ему на колено. «Только не слишком долго ищите, ладно? А вы как, Тэтчер?» «Я из машины посмотрю», — ответил зоолог. «Облейтесь соленой водой», — распорядился Зеро. Он уже старательно поливал себя из одной из супербрызгалок. «Эй, не здесь!» — рассердился Кейн. «Простите, сержант!» — извинилась Нелл и направила струю соленой воды на Джеффри. «Именно здесь! Насекомые могут сразу выделить феромоны!» «В этой воде уже содержится репеллент!» — проворчал Кейн. «Она взята из рва около базы!» «Вот и хорошо!» — кивнул Зеро. «А сиденье, сержант, потом можно подсушить. Спину мне облей, Нелл!» «Посоветуй что-нибудь насчет того, куда лучше передвигаться, Зеро?» — спросила Нелл, поливая Зеро водой в то время, как Джеффри усердно обрызгивал ее. «Нельзя бежать по прямой, только зигзагами, и не останавливаться ни на секунду». «Зигзагами?» — Кейн покачал головой. «Нет, все-таки вы ученые чокнутые. Удачи, ребята! Только я за это не отвечаю». «Да-да, удачи!» — проговорил Тэтчер. Като еще раз пожал руку Нелл. «Будьте осторожны, юная леди!» Зеро мрачно посмотрел на Нелл и Джеффри. «Готовы?» Мокрые, с головы до ног, вооруженные ружьями, заряженными морской водой, Нелл, Зеро и Джеффри выбрались из кабины джипа на чешуйчатый ствол поваленного дерева. Джеффри сразу же почувствовал в сыром воздухе привкус серы и ощутил сладковатый трупный запах, исходивший от растительности под скалой. Растения оказались необычайно хрупкими, они мгновенно разрушались, когда на них наступали. Гул, издаваемый насекомыми в джунглях под уступом, был необычайно громким. Это была густая смесь из свиста, жужжания, писка и пощелкиваний. Зеро нажал на кнопку на обруче, к которому крепилась насовская видеокамера. Все трое спрыгнули с дерева на каменный уступ. Капипода побежал прочь. С громким лаем он исчез за изгибом скалы. «Быстрее!» — прошептал Зеро. Оставшиеся в джипе наблюдали за троицей, на полной скорости мчавшейся за капиподой. Собака скрылась из виду, а потом вновь появилась в том месте, где уступ изгибался, после чего Копи исчез в вертикальной трещине, рассекавшей скалу. «Не ходите туда! Не надо туда ходить!» «О, нет!» — бормотал сержант. Зеро, Нелл и Джеффри в полном изумлении остановились перед широкой трещиной в скале.